Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Михаил Кавун. Операция «Ы». Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Читает Олег Шубин. Есть контакт, нет контакта. Или как все начиналось. Дверь черной автомашины с военными номерными знаками открылась, и из салона вылезла высокая, по-офицерски стройная фигура в форме полковника СБЗ. У входа в комплекс офицера встретил другой офицер в форме майора карантинных войск. Майор повел гостя по темным коридорам генштаба карантинных войск. В конце одного из коридоров офицеры прошли через массивную бронированную дверь, ведущую в центр коммуникации и тактического управления, и дальше в одну из боковых дверей, за которой находилась маленькая комната с одним столом, двумя стульями, на столе лежало записывающее устройство. Майор снял фуражку и представился. «Майор карантинных войск на северной границе зоны Анатолий Подкоморный», — бойко отрапортовал майор, отдавая честь. «Полковник СБЗ Коваленко», — вяло сказал полковник. «Нельзя было еще на входе этого сделать». «Ладно, что у вас там? Вчера был потерян контакт с группой спецназа внутри зоны». «Майор, мы каждый день теряем людей в зоне. Что же в этой группе такого специального?» «Группа под командованием капитана Бублева добралась до эпицентра зоны. Контакт был потерян у самого реактора». «Так что же вы раньше-то молчали? Крути, что там у тебя есть». Майор нажал кнопку на лежащем на столе приборе, и лазерный диск внутри бойко и радостно закрутился. Майор взглянул на полковника, тот был очень насторожен. «Сейчас будет последняя часть из дневника капитана Бублева, так мы называем обязательный рапорт, каждые 2 часа. Ну, вот только хлопцы недюже дипломатичны, вокабуляр оставляет желать лучшего». После недолгого момента тишины прибор заговорил. «Говорит капитан Бублев, за последние 2 часа ничего особенного не произошло. Мы продолжаем нашу прогулку внутрь зоны. Комбинезон уже порядком надоел. Все живы-здоровы. Выход на связь через 2 часа, если мутировавшие комары не сожрут». «Говорит капитан Бублев, продвигаться приходится осторожно. Вся эта чертова зона просто кишит бандитами, и чем ближе к реактору, тем их больше. 2 часа назад натолкнулись на группу из 5 мародеров. Всех замочили, так себе вояки оказались, новички. Все живы-здоровы, потерь нет. Следующий рапорт через 2 часа». «Говорит капитан Бублев, почти добрались до реактора. Просто не верится, что тут смертельно опасно. Деревья похлеще, чем в Амазонии. Пташки мутировавшие порхают и чирикают. Просто хочется снять комбинезон и запеть «Чунга-чанга, синий небосвод! Чунга-чанга, весело живет!» Дал строгий приказ бойцам даже не думать об этом. Напоролись на 2 групп мародеров и каких-то мутировавших тварей. Перебили всех. Судя по карте, реактор почти перед нами. Вот только не показано на карте, что вокруг реактора плотная стена какой-то гадкой слизи. В нескольких местах очень напоминает паутину. После привала будем пробиваться. Через 2 часа доложу обстановку. Потерь нет». На некоторое время в эфире воцарилась тишина, и тут из прибора понеслись жуткие, нечеловеческие вопли, визги и бешеные очереди из автоматов. Было слышно, как рвутся гранаты. «Я капитан Бублев, мы у реактора, на нас напали, повторяю, на нас напали, у самой АЭС, какие-то неопознанные твари, мы не продержимся, Данила, сзади, держи, падла, повторяю, мы не продержимся, не пос...» Голос прерывается, слышно, как один из бойцов орет: «Командир!» Еще недолго слышны густые очереди, которые постепенно стихают. Наконец в эфире наступает полная гробовая тишина. Полковник резко поднялся со стула, повторяя шепотом последние слова капитана. «Неопознанные твари у реактора. Группа спецов перебита. Так, записи никому не давать и засекретить. Отвечайте лично вы. Теперь, где у вас засекреченный канал связи?» Майор с полковником выходили из комнаты, когда раздался ужасный вой сирены и раздался приятный женский голос, предлагавший всем начать срочную эвакуацию. В штабе все заполошились. Люди бросали все и в стройном порядке эвакуировались. Майор и полковник, так же, как и все, ринулись к выходу. Во дворе комплекса суматоха была вообще неописуема. Солдаты, техперсонал, ученые — все срочно грузились в грузовики, БТРы, Нивы. Конечно же, сам процесс срочной эвакуации при внезапном расширении зоны был давным-давно отработан, но в тот день зона просто взорвалась. Такого быстрого и внезапного расширения не было с самого первого взрыва. Через 10 минут после отбытия последнего БТРа густой слой пыли накрыл здание бывшего генштаба. Прибыв на тыловую базу, полковник посмотрел вдаль, в направлении зоны, и грустно покачал головой. «Пленку забыл. Вот дурень!» — прошептал он и громко захохотал. Летний вечер был тихий и ясный. Казалось, что нет и не было никакой зоны. Казалось, что все хорошо. Все это лишь бред. Но зверь был. Да, зона была живая. Она была отменным хищником, и дыхание этого хищника было повсюду. Оно наполняло своим отвратным запахом этот чистый, сладкий июньский воздух 2007 года. «А почему мы?» «А потому что надо!» Комната была темной, только одна лампа освещала стол, над которым склонились несколько офицеров, изучавших карты. Один из них, в генеральских погонах, очень внимательно слушал доклад стоящего рядом лейтенанта, то и дело тыкавшего пальцем в одну и ту же точку на карте. Когда доклад был окончен, генерал лишь грустно покачал головой. «Товарищ лейтенант, вы хоть поняли, что вы сказали? Аномалия в зоне!» «Зона и так. Аномалия. Огромная, гадкая. Аномалия», — сказал генерал и грустно вздохнул. «Судя по всему, опять придется посылать людей на смерть». «Так тому и быть. Подкоморные, кто у нас там самый лучший?» Майор немного поразмыслил. «Самый лучший? Они все самые лучшие». «Я думаю, надо послать Бублева». «Но ведь Бублев погиб 3 года назад». То был младший, а я говорю о старшем, майоре Михаиле Бублеве. Он командует группой наших военных сталкеров. Очень опытная группа. Начиная с 2008 года, после создания группы, на активе около 50 серьезных операций. Я не говорю уже о мелких вылазках. До сих пор ни одной потери. Их досье у вас? Да. Командующий группы майор Альфы ФСБ РФ Михаил Бублев, 29 лет. Карьерный офицер, как и брат, был откомандирован к нам Москвой. Всегда выводил группу даже из самых безнадежных ситуаций. Много раз лично прикрывал отступление, несколько раз бесследно исчезал, однажды вернулся с телом контролера, благодаря чему мы смогли изучить этих тварей. Старший лейтенант внутренних войск МВС Украины Анатолий Усаченко, 26 лет. Состоит при группе Бублева с сентября 2008 года. Участвовал во всех операциях группы. Отличный боец, профессиональный снайпер. Сержант карантинных войск МО Украины Владимир Пономарев, 24 года, связист группы. Состоит при группе с сентября 2008 года. Опытный боец, профессионал связи. Отлично. Пусть они и идут. Группа военных сидела в просторной комнате. Трое внимательно слушали брифинг майора по следующему заданию. Майор Подкоморный то и дело тыкал указкой в полотно карты на доске и, как упорный учитель, вдалбливал своим ученикам особенности операции. «Пару дней назад мы зафиксировали резкий спад уровня радиации в этой точке». Майор ткнул указкой в объект, находившийся на полпути между границей и центром зоны. «Никаких экспериментов там не проводилось. Командованием решено отправить группу на выяснение. Вас. На этом блокпосту, — майор указал на маленький кружок, — вас ждет Ми-24». «Вы будете десантированы в этом научном городке». Майор ткнул в объект на приличном расстоянии от аномалии. «Получите недостающую информацию от наших Менделеевых. Вас будет поддерживать группа спецназа СБЗ. Дадите сигнал, и они вас вытащат. Вылет через час. Есть вопросы?» Парень, сидящий рядом с командиром группы, старший лейтенант, поднял руку. «Це все дуже гарно. Вот тільки що это я не пойму трошки. Почему посылать нас, а не ученых? Ведь все-таки це же их справа». Майор не ответил, лишь развел руками. «А леший их всех знает. Кого хотят, того и посылают». «Не ваше это дело, лейтенант. Командование знает свою справу». Теперь вопрос задал сержант. «Какое у нас будет коммуникационное оборудование?» «Все получите в оружейной. Есть еще вопросы?» «Кодовое название операции?» «Операция И, как в старину». «Еще вопросы есть?» «Нет вопросов?» «Отлично. Все на выход. А вас, майор Бублев, я попрошу остаться». Когда все вышли, Подкоморный подошел к Михаилу, сел рядом с ним. «Значит, вот что, Миша. Уж я-то знаю, почему ты у нас то и дело в зоне теряешься. Я все понимаю. Значит, вот». Майор достал из кармана небольшой конверт. Откроешь после десантирования. Ну все, давай, не пуха. К черту. Михаил вышел из комнаты, сжимая в руке конверт, и направился на экипировку. Сейчас опять как селедку обмотают, обвешают, как новогоднюю елку, и вперед, за будущее человечества. Конверт сжег руку, и все хотелось его открыть, разорвать, посмотреть, что внутри. Но ничего, подождем. Вперед! В путь дорогу! Ми-24 стремительно приближался к исследовательскому лагерю. Подлетая к цели, вертушка плавно снизила скорость и спокойно села на вертолетной площадке центра. Оттуда выскочило 7 человек, трое военных сталкеров и группа из 4 спецназовцев, подкрепление к охране. Из вертолета выгрузили пару железных ящиков, провиант для центра. В вертушку запрыгнули 4 спецназовца, которые отбыли свой срок, и вертолет плавно взлетел и взял направление на блокпост. Дальше зараженную технику не пускали. Сам комплекс находился в чистой зоне, свежаке, на жаргоне сталкеров. Туда пробивал воздушный поток, то есть ветер из-за зоны, и уровень радиации был несколько ниже, что позволило изолировать от излучений внутренние помещения комплекса, но все равно все вокруг ходили в скафандрах. Пройдя через деконтаминационный отсек на входе бетонного монстра, призраки, как называли группу, направились к начальнику охраны. Разговор состоялся недолгий. Начальник-капитан все жаловался на трудную жизнь. «Вы знаете, как это — спать в скафандре?» Никто из персонала исследовательских центров не оставался на месте больше 2 дней. Просто ехала крыша. Кроме пары заядлых, чокнутых ученых, весь персонал регулярно менялся, но не весь сразу, а группами. В их тиандров-мутантов никто превращаться не хотел. Да еще мутанты допекали, то и дело кого-то утаскивали. К сталкерам относились терпимо. Охрана, пренебрегая строжайшим приказом расстреливать мародеров на месте, да никто уже и не следил за выполнением приказа, их не трогало, если те вели себя прилично, конечно. Ученые же их просто обожали. Ведь сталкер, возможность приобрести артефакт или генматериал, не пошлешь же группу охраны в ближайший зараженный бункер, так и без охраны можно остаться. А без охраны мутанты сожрут. А сталкеры, их много, можно слать куда угодно. Да и потом все в одном дерьме сидели, так что считали себя коллегами. Жизненно важных данных призраки не получили. Аномалия в аномалии, как матрешка, и все вам тут. Идите сами разбирайтесь, для того вас и послали. Просто внезапно уровень радиации внутри аномалии резко понизился, а вокруг резко повысился, как будто что-то выгнало излучение. И то осело вокруг. Уже посылали экспедицию. Никто не вернулся. Вот и все вам. Хорошо, хоть не приминули немного спецэкспериментальной экипировки перекинуть. И на том спасибо. Больше в центре для них ничего не было. Пора приступать к выполнению задания. На выходе из комплекса Михаил вытащил из-за пазухи конверт, распечатал и достал письмо и маленькую карту местности. «Уважаемый Михаил, после прочтения я попрошу вас сжечь это письмо. Дело вот в чем. Я немного знаю о судьбе вашего брата. Я не буду говорить, что. На карте показано расположение генштаба карантинных войск на июнь 2007 года перед очередным расширением зоны. Он как раз на вашем пути. В тот день штаб эвакуировали в полной суматохе, оставляя на месте кучу важного оборудования, документов. Я уверен, что все это уже разворовано сталкерами. Не это главное. Уходя, я успел закрыть и перекодировать дверь, ведущую в центр связи. Там, в одной из комнат, должны быть записи последних докладов, полученных от вашего брата. Код к двери 348-42-956-23F. Желаю удачи. Подкоморный». Михаил перечитал письмо несколько раз, запомнил код, спрятал карту за пазуху, сжег письмо. Группа направилась к своей цели. С легким отклонением от начального маршрута, с отклонением к генштабу. День был пасмурный. Редкий, бледно-зеленоватый дождь неприятно стучал по скафандрам. Отойдя на приличное расстояние от комплекса, руки сами потянулись за FN-2000, а глаза, сами собой, нервозно и внимательно анализируя все видимое и невидимое, зашарили по окрестностям. Послание извне. К зданию бывшего генштаба карантинных войск они дошли быстро. Из-за холма, находившегося недалеко от здания, призраки рассматривали комплекс в бинокли. Зрелище было ужасающее. Вокруг здания кучами валялись тела сталкеров. У каждого клана есть свои опознавательные знаки на доспехах, и, судя по приобретенному опыту, Михаил различал представителей как минимум трех кланов. Лисы в скафандрах оранжево-красного оттенка, кобры с рисунками кобр на наплечниках и рейдеры, кроме скафандров, носивших еще и черные балахоны. Это вполне могла быть плохо состоявшаяся стрелка или маленькая война за территорию, или какой-то четвертый клан стравил их друг с другом, а потом тихо добил оставшихся. Михаил остановился на другой версии. Их всех перебила какая-то тварь. К зданию приближались короткими перебежками, прикрывая друг друга. Около КПП надели маски. Не столько от зараженного воздуха, сколько от трупного смрада. До главного входа добрались беспрепятственно. Тоха, то есть Анатолий, даже умудрился на каком-то трупе разбогатеть прототипной плазменной винтовкой европейского производства с целым запасом энергоблоков. В хозяйстве все сгодится. Особенно такая редкая вещичка. В коридорах было еще хуже. Создавалось ощущение, что кланы объединились, чтобы кого-то, вернее, что-то, отправить на вечную деконтаминацию. Не удалось. Вокруг валялись трупы, некоторые были разрезаны пополам, у некоторых не хватало головы. Они были совсем свежие, не больше недели. Из-за повышенной радиоактивности трупы уже начали разлагаться. Датчик передвижения иногда принимался тревожно пищать, но из очередного вентиляционного люка выползала лишь очередная крыса-мутант, нюхала воздух и исчезала во внутренностях базы. Призраки чувствовали примерно то же, что и морпехи из фильма «Чужие». Вот только второго дубля-то не будет. Света не было. В приборах ночного видения все было сплошным зеленым месивом, поэтому их пришлось снять. Продвигались при свете фонарей. Наконец-то дошли до бронированной двери, которая валялась изодранная в клочья. Вокруг валялись изуродованные до неузнаваемости трупы. Сделав глубокий вздох, призраки шагнули через порог и остолбенели. Перед ними стояло нечто, напоминающее гибрида жука-оленя с мамонтом. То есть это был самый нормальный жук-олень, несколько больших габаритов, с огромным покровом черной шерсти. Пара красных глазок смотрела внимательно на незваных гостей, огромные клешни тихо щелкали, из пасти медленно капала на землю противная слюна. Жук стоял, заполняя собой все пространство комнаты, от пола до потолка. Он не нападал, он просто смотрел. Пока бойцы думали, что же им с таким счастьем делать, из угла донесся гнусавый голосок. «Гости, не трогайте, пушка! Что вам надо?» Прогнусавило что-то и выползло из-за угла. Это что-то когда-то было человеком. Теперь это было гадкое, худое существо с маленькими хитренькими глазами. Это очень походило на контролера. Это и был контролер. Пушком, очевидно, был жук. Контролер выполз из-за угла и сел чуть позади своего жука. Если что, пушок разорвет гостей в клочья. Его наглые, сузившиеся глазки уставились на Михаила, и было ясно, живыми гостей отпускать не собирался. Он хотел поиграть. Непонятно было, почему он не взял контроль над парой-тройкой сталкеров. Очевидно, полагался на пушка, а пушок своего хозяина пока еще не подводил. Тоха, долго не думая, вытащил плазменную винтовку, которую недавно раздобыл, и выпалил в очертание контролера за пушком. Разряд жидкой, горячей плазмы прошел сквозь жука прямо в голову контролера, буквально растопив ее. Жук посмотрел на рану, из которой лилась черная кровь, плюнул на рану, и та в считанные моменты зажила. Посмотрел на агонизирующее тело хозяина, проглотил его и ретировался через заранее прорытый туннель. Михаил дрожащими руками опустил автомат. 3 года операций, но такую дрянь он еще никогда не видел. Теперь оставалось найти записи. Через пару минут отряд стоял, склонив головы над проигрывателем, внимая последним словам капитана Бублева. Они были первыми военными, кто добрался до АЭС. Они же стали и последними. 3 последующие экспедиции пропали без вести, так и не дойдя до станции. «Командир, что дальше?» — спросил Пономарев. «Как что? Вперед? На выполнение задания?» «Но ведь это...» «Это уже мое дело», — резко выпалил Михаил и грозно посмотрел на связиста. «Ладно, командир, сначала побачим, что там за аномалия такая. А потом, короче, леший знает, что потом», — вмешался Тоха. Его полурусский, полуукраинский диалект всегда всем поднимал даже самые поганые из настроений. Михаил положил записи в рюкзак, и отряд двинулся к выходу. К выходу двигались осторожно. Мало ли какая еще пакость обитает в темных коридорах. Больше всего опасались карликов. Эти твари даже поодиночке опасны, не говоря уже и о стаях. Да еще Пушок живым удрал. Мало ли, может, он там сейчас стоит на выходе, зубы точит. Но им повезло. Кроме крыс, никто им больше не повстречался. Черный сталкер. До сектора аномалии отряд продвигался не спеша. В зоне спешить нельзя. Один неверный шаг, и о тебе, друзья-товарищи, будут песни петь под гитару. Несколько раз останавливались, вкалывали антирад, меняли фильтры на масках, чистили запыленное оружие. Несколько раз наталкивались на заброшенные блокпосты, на которых были вышедшие из строя БТРы, лужи крови повсюду, клочки формы. Были немного задержаны отрядом сталкеров-мародеров, которые решили, что идут конкуренты и не хотели их пускать. Пришлось угомонить. Парой-тройкой всяких мутировавших тварей. В основном опасались нарваться на старого доброго друга Пушка. Также пришлось сделать небольшой крюк, чтобы обогнуть огромное полчище зомби, часть из которых были зомбированные солдаты, так как расходовать патроны не имело смысла. До сектора аномалий добрались в основном без боев. На то они и призраки, что везде проходят без боя. Нечего глупо геройствовать. Надо выполнить задание и вернуться домой живым, доставив своих людей в целости и сохранности домой. Но когда в одиночку, то простор тебе, судья. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Туман становился все гуще и гуще, и отряд должен был немного отступить назад для небольшого привала. Тоха был очень оживлен. Он нашел чистый холм, на котором и решили передохнуть. После пайка все немного расслабились. Расслабление значит полная боевая готовность с оружием под рукой и наблюдением за окрестностями, но расслабленно. Тоха был очень оживлен. Он то и дело рассказывал какие-то анекдоты. «Слушайте, хлопцы, я вам уже рассказывал легенду про черного сталкера». Михаил и Владимир удивленно отрицательно покачали головами. «Да? Шо же я так проглядел? Уже два року вместе ходим-бродим». «Ну, так, был однажды сталкер по прозвищу Кинжал. Была у него дывчина, гарная як роза, Олькой звали. Да вот только один пахан из группировки Кинжала уж больно ее полюбил. Да и думал, як бедного сталкера с сего свиту извести. Думал, думал, да и надумал. Решил он Кинжала в бункер зараженный один послать, только там карликов видимо-невидимо. Ну и сгинул сталкер. Пахан тут дывчинку быстро закадрил, даже жениться собрался. Ну и поженились они. Сидят они на перу, а тут дверь открывается, и входит фигура в черном таком балахоне, а в руках свирток держит. Все замерли. Фигура развернула свирток, а там голова. Кинжала голова. Бледная такая, страшная. Недюжигарная, короче. Ну и тело, бац, ты голову назад себе на шею. Кинжал так улыбнулся, такая злая улыбка, достал калаш и всех пострелял. Пострелял и сгинул обратно в зону. И с тех пор ходит черный сталкер по зоне, покоя не может найти. Над группой нависла тишина, и тут все трое разразились хохотом. Связист, то есть Владимир, сквозь слезы смеха спросил: «Ну и что дальше?» «Шо-шо, да не шо. Ходит черный сталкер по зоне и по сей день. Говорят даже, что он иногда спасает жизнь людям, появляясь в самой безнадежной ситуации». «Черный сталкер, говоришь? Ну-ну». Через полчаса, изрядно наглотавшись и наколовшись антирадом, призраки тронулись в путь. Воздух становился все тяжелее и тяжелее. Вокруг сектора аномалии лежал густой туман. Дышать было трудно. Каждый шаг запрашивал все больше и больше усилий. Техника «один долгий вдох, три коротких выдоха» не помогала. В ноги и руки как будто налили свинца. Это был не туман, а туман с комариной плешью вдобавок. После как минимум 20 минут Михаил понял, что они идут по кругу. Из тумана не было выхода. Так как он сбивал с толку, как опытный хищник, он заманивал жертву, тихо заглатывая ее. Спецэкипировка в туманах не работала. Спутниковый сигнал не пробивал зараженную гущу. Михаил уже отчаялся. Фильтры масок уже были полностью забиты пылью. Комариная плешь грозилась вот-вот сдавить сталкеров в лепешку, когда перед ним, прямо из ниоткуда, появилась человеческая фигура. Человек был весь в черном. Поверх черного скафандра накинут черный плащ. Капюшон полностью закрывал лицо. «Кинжал?» — еле выдавил из себя Михаил. Маска приглушила звук. Что сказал Михаил, понять было невозможно. Человек слегка качнул головой, с удивительной легкостью поднял руку и поманил за собой. Что еще оставалось делать, как не идти? И призраки пошли вслед черному сталкеру. Шли недолго, минут 5. Хотя в таких условиях каждая секунда кажется годом. Потом черный сталкер внезапно остановился, повернулся к Михаилу боком и вытянул руку, указывая направление. Михаил кивнул и из последних сил двинулся вперед. Группа не прошла и 5 шагов, как стена тумана вдруг растворилась, тяжесть куда-то исчезла. Группа буквально свалилась от изнеможения. Михаил проверил счетчик радиации. Счетчик высветил число, которое было повседневным за границей зоны. Ее как будто и не было. Призраки сняли маски. Воздух был чист. Впервые за все время пребывания в зоне дышалось чисто и спокойно. Тоха оглянулся назад. Туман никуда не исчез. Плотная стена тумана возвышалась твердыней перед ним. Любопытство ради он взял булыжник в руку и сунул ее в туман. Руку сразу сжало. Послышался треск. Тоха, поняв, что с таким не шутят, выдернул руку, пока не поздно. Рука-то никуда не делась. Вот только от булыжника осталась лишь горстка пыли. Все затем принялись проверять экипировку. Обошлось без особых потерь. Вот только Тохину прототипную плазменную винтовку европейского производства сжало в блин. А так порядок. Небольшие вмятины на бронированной прослойке скафандров, пара вмятин на автоматах, да еще датчик передвижения связиста вышел из строя. Вернее, представлял собой груду металлолома. Оставшаяся экипировка работала отменно. Даже система спутникового позиционирования. Что-то и впрямь выжимало радиацию из сектора, которая оседала на границе и создавала разного рода неприятные сюрпризы. Призраки находились на огромной поляне, через которую тек ручеек. Повсюду росли полевые цветы, летали вполне нормальные на вид бабочки. Это был маленький уголок рая посреди всего этого кромешного ада. А в центре... Призраки сначала не поверили своим глазам, а как поняли, так и упали на то место, где стояли. Приятная неожиданность или чем это все закончилось? Около ручья, беззаботно, игриво, весело, скакал за бабочками маленький олененок. Да-да, это был самый настоящий олененок, непонятно что делавший в зоне. Зверёныш был вполне нормальным, совсем не мутировавшим, но что радиацию отпугивал именно он, было ясно. «Ты дивись-ка, якое диво!» — сказал Тоха и почесал в затылке. Он подошел к зверёнышу. Зверёнок совсем не испугался, с любопытством понюхал Тохину ручищу, которая теребила его затылок, проверил на вкус и, очевидно оставшись доволен, приступил скакать вокруг Тохи. Связист глазам своим не верил. «Чертовщина какая-то! Сначала всякие черные сталкеры из туманов выводят, теперь олени, грозы радиации. Командир, может, у нас крыша поехала, а? У всех вместе. Оставить дилетантские размышления, — гаркнул Михаил на связиста. Не хватало еще нервных срывов. Почему-то вспомнилась старая песня «Давай за...» Он подошел к зверенышу, который теперь внимательно и любопытно изучал нового гостя. «И что нам с такой честью теперь делать?» «Шо-шо? Доставлять в штаб? Вот шо!» «Доставлять-то да. Да вот только как? Не на руках же его переть. Да и при том, ты же видел, что происходит вне сектора. Это нож с 2 лезвиями. Бьет и туда, и обратно». Тут в разговор вмешался связист. «У меня есть немного снотворного. Мне зачем-то перед операцией выдали. По ошибке, наверное. Можно усыпить. Может, если он спит, он уже ничего не отпугивает?» Так и сделали. Призраки надели маски. Тоха впрыснул зверёнышу небольшую дозу снотворного из шприца. Связист угадал точно. Как только олененок захрапел, излучение в секторе резко подпрыгнуло, а туман на границе сектора буквально исчез. Связист настроил прибор спутниковой связи, настроил радиомаяк, чтобы с точностью до миллиметра дать их местоположение штабу, перешел на засекреченный канал связи, выделенный для операции. Так, теперь, после завершения операции, выйти на связь под кодовым именем «Звезда». Штаб будет «Земля». Прямо как в старину. «Земля, Земля! Я Звезда! Я Звезда! Как слышите?» В эфире заговорил голос диспетчера-мужчины. «Звезда, Звезда! Я Земля! Слышим вас хорошо! Посылка упакована. Ждем такси». «Вас понял. Карета будет подана через несколько часов. Ждите». «Почему так долго?» «Почему? Это у вас надо спросить, почему. Вы находитесь на 3 километра дальше вглубь зоны, чем предполагалось. К вам уже выехала целая процессия. Домой вернетесь с фанфарами. Ждите». «Вас понял. Конец связи». Призраки расслабились и принялись ждать. В тот день на них больше никто не напал. Никто не давил в лепешку. Как всегда, из приземлившихся вертолетов выпрыгнули спецназовцы, образовали периметр вокруг машин, шаря по горизонту дулами своих автоматов, прикрывая посадку сталкеров. Как всегда, спецназовцы запрыгнули в вертолеты так же быстро, как и выпрыгнули, и машины взлетели. Сделали небольшую остановку на одном из исследовательских центров, передали посылку. Затем домой. На отдых. В ожидании следующего задания. Вы слушали рассказ «Операция И». Автор Кавун. Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Читал Олег Шубин.